когда снежная бескрайняя белизна лишь подчеркивает темень. Наши заснеженные усталые глаза, подобные тусклым погасшим солнцем, сияют в тумане своей вероломной слепотой. И твой единственный ангел-хранитель оставляет тебя одного, отныне и навсегда. На заснеженной пустой дороге, в разгар бури, став жертвой призраков. Однажды, февральским утром, все стало навечно черно-белым. Из вечной замерзшей альпийской зарей мальчик, завернутый в пальто и шарф, и его молчаливая собака бегут по сугробам своих давно забытых смертей. Им никогда не увидеть дня, как убиенному белоснежному голубю, нашедшему пристанище в могиле, полной черных цветов. Отныне и навсегда, чудо, которого никогда не случится, когда ты просыпаешься и видишь его бледный, одинокий фантом, спускающийся за снежных вершин, окутанных млечной дымкой, и тупая боль твоих оживающих воспоминаний так недолго длится поутру.